Если по истечении 3 дней с Сидо-сенсеем все будет в порядке, я подумаю о его освобождении», — громко произнес Махира, повторяя сказанное. Сидо был почти в отчаянии. Он сильно жалел об этой ситуации. Зачем он хотел стать лидером, если у него не было сил? Разве не лучше было бы стать незаметным и жить в мире? Теперь же он был не только ранен, но и связан. Более того, нож, пропитанный кровью зомби, был использован, чтобы проткнуть его. Студенты, которые только что стояли за его спиной, чтобы поддержать его, не осмеливались взглянуть в его сторону, боясь быть причастными. Это удивило его еще больше. Изначально он планировал оказать давление на Махира во имя учителя, но теперь, похоже, это было бесполезно. «Поместите Сидо-сенсея в кладовую», — Махира добродушно улыбнулся 3 мальчикам. Когда все было сделано, Махира посмотрел на учеников, которые до этого стояли за спиной Сидо. Его лицо было спокойным, и это заставило учеников почувствовать бесконечное давление. «Кстати, есть ли в клубе Кинда какие-нибудь бумаги или записи?» – спросил Махира. «Да», – Саика кивнула. «Сэ, я дам тебе задание записать личности выживших, присутствующих в клубе Кинда». Махира посмотрел на Саю. «Без проблем», – кивнула Сэ. «А что будет потом?» «Позаботься о том, чтобы дать соответствующие задания всей группе», — сказал Махира. «Это всегда кажется хлопотным». Сэя скрестила руки в расстройстве. «Почему это должна быть я? Ты гений, разве нет?» Махира рассмеялся. «Мне всегда кажется, что ты смеешься надо мной. В любом случае, предоставь это мне». У Сэи появилась идея посоревноваться с Махира. А вот в чем именно она будет соревноваться, она не очень представляла. Глава 85. «Что если я хочу твой поцелуй?» «Эти студенты довольно интересны», — подумал Махира. Первая стадия 4-го квеста была завершена, и следующим шагом было помочь этим людям выжить еще 3 дня. План Махира был ясен с самого начала — держать всех в школе, чтобы они не разбрелись и не были убиты оставшимися зомби. «Похоже, система одобряет это, пока выжившие видят во мне лидера. Если это так, то проблем быть не должно». Как сказала Сэя, в этой тяжелой ситуации нужен был не лицемер с хорошей риторикой, а такой человек, как Махира, который мог бы повести их за собой, чтобы выжить, даже если его методы заставляли выживших бояться его. Если бы он продемонстрировал силу, способную защитить всех, они бы выбрали его без колебаний. Подумав немного, Махира расслабился и сказал: «Давайте отдохнем полчаса, а после этого у меня есть кое-какие приготовления для всех. Тогда я воспользуюсь этим временем, чтобы записать имена каждого», — вздохнув, сказала Сэя. «В любом случае, я уже почти отдохнула». Затем она посмотрела на Саика. «Бусудзима-сенпай, не могли бы вы принести мне бумагу?» «Хорошо, подожди». Саика быстро нашла блокнот и ручку и протянула их Сэе. Получив их, Сэя начала записывать имена каждого по отдельности. Махира отошел в сторону, закрыл глаза и начал отдыхать. Хотя зомби были слабыми и их можно было легко убить, постоянные убийства все равно требовали небольшого отдыха. К Махира пока никто не подходил. Некоторые думали, что он, наверное, устал, и не хотели его беспокоить. Другие благоговели перед его силой, считая его почти богоподобным, и не решались подойти. Остальные просто боялись его. «В клубе Кинда есть комната отдыха», — раздался рядом мягкий голос. Махира слегка приоткрыл глаза. Это была Саика, нежно смотревшая на него. «О, ты хочешь, чтобы я отдохнул там?» — с улыбкой спросил Махира. «Да», — Саика кивнула. «Хорошо, проводи меня туда», — согласился Махира после некоторого раздумья. Автор: «Честно говоря, я просто очень хотел, чтобы Махира в первую очередь побыл с Саика, так что вот так. Следуй за мной», — мягко сказала Саика, ведя его к одной из дверей в левом углу. Открыв дверь, они вошли внутрь. «Я слышала, что, парни, вы очень любите колени-подушки», — с легким смешком сказала Саика. «Хочешь попробовать мои подушки?» Махира странно посмотрел на нее. «Колени-подушки? Мне нечего дать тебе в благодарность за то, что ты спас нас», — продолжила Саика. «Думаю, я могу предложить тебе только мои колени в качестве подушки, мой герой». Саика говорила и делала вид, будто ее это расстраивает. «Ха-ха, ты немного преувеличиваешь», — ответил Махира. «Для нас, выживших, ты герой», — настаивала Саика. Махира пожал плечами, принимая ее обращение к нему. «Итак, герой сама, тебе не нравятся колени-подушки, или, как в сказках, тебе нужен поцелуй девушки в качестве награды?» — игриво спросила Саика, подмигнув ему. Махира знал, что Саика специально дразнит его, но он не был бы мужчиной, если бы сказал, что не хочет поцелуя. «А что, если я хочу твой поцелуй?» – ответил он. Глаза Саика расширились. Она думала, что Махира поймет, что она дразнится, но он. «Махира, я», заикаясь, пролепетала она. Махира придвинулся ближе, его глаза встретились с глазами Саика. Она покраснела и отвела взгляд, но потом снова посмотрела на него. Он нежно прикоснулся к ее щеке, и их лица оказались на расстоянии дюйма друг от друга. Напряжение нарастало, дыхание смешивалось, и, наконец, их губы встретились в мягком, нежном поцелуе. После того, как их губы разошлись, Саика мягко улыбнулась. Ее щеки все еще были горячими от поцелуя. Она приняла поцелуй Махира не только из благодарности за то, что он спас их от зомби, но и потому, что чувствовала растущую привязанность к нему в своем сердце. Не говоря ни слова, она велела Махира сесть и осторожно положила его голову себе на колени, предлагая отдохнуть. Когда она провела пальцами по его волосам, выражение лица девушки стало более серьезным. Она начала, ее голос был мягким, но любопытным. «Что ты чувствуешь, когда убиваешь зомби? Ведь они когда-то были людьми и до сих пор выглядят так». «Ничего не чувствую», — ответил Махира. «Это так похоже на тебя, Махира», — слегка хихикнула Саика. Затем, уже более серьезным тоном, она спросила: «А если бы ты имел дело с людьми, если они осмелятся угрожать мне или стать моим врагом, то им останется только ждать, пока их убьет мой меч», — рассмеялся Махира. «Ты серьезно?» — спросила Саика, опустив голову и глядя на Махира. «Думаешь, я шучу?» — ответил Махира. Саика молчала, размышляя, серьезно ли Махира или просто шутит. «Кстати, у тебя есть садистские наклонности?» — резко спросил Махира. Услышав это, выражение лица Саика внезапно изменилось, а ее тело напряглось и стало жестким. «Почему ты это спрашиваешь?» Саика опустила голову, глаза ее дрожали, голос колебался, а выражение лица было крайне сложным. «По дороге в клуб Кинда, когда ты убивала зомби, ты смеялась», — сказал Махира. Благодаря своей наблюдательности Махира, естественно, заметил изменения в Саика. Конечно, даже без этого Махира знал об этом благодаря аниме. Глава 86. «Не мог ты выслушать мою историю?» За 250 лайков. Руки Саика слегка дрожали, когда они легли на голову Махира. Она глубоко вздохнула, собираясь с духом. «Ты проницателен», — тихо сказала она. «Да, я. У меня есть такие наклонности. Когда я сражаюсь, когда я убиваю, я чувствую волнение, прилив возбуждения. Это было всегда, даже до всего этого». Она сделала паузу, ее голос стал едва слышным шепотом. «У тебя это вызывает отвращение?» Махира поднял на нее глаза, выражение его лица не поддавалось прочтению. Затем по его лицу медленно расползлась улыбка. «Вызывает отвращение? Вовсе нет. Более того, я нахожу это довольно интригующим». Глаза Саика расширились от удивления. «Ты, правда?» Махира сел и повернулся к ней лицом. «Саика, в том мире, где мы сейчас находимся, эта часть тебя может стать нашим главным преимуществом. Твое мастерство владения клинком в сочетании с такой энергичностью, это делает тебя грозным бойцом». Он протянул руку, осторожно убирая прядь волос с ее лица. «Я не осуждаю тебя за это. Более того, я восхищаюсь твоей честностью. И мне кажется, мы понимаем друг друга лучше, чем ты думаешь». В глазах Саика блестели непролитые слезы. Она так долго скрывала эту часть себя, боясь, что ее сочтут чудовищем. Но вот Махира полностью принял ее и даже похвалил за это. «Спасибо», — прошептала она, склоняясь к его прикосновению. «Я никогда никому не рассказывала об этом раньше. Я всегда боялась. Со мной тебе не нужно бояться». Губы Саика задрожали, а сердце забилось быстрее. Она не могла поверить в это. Он видел в ней не монстра, а человека, которым можно восхищаться. Человек, который может помочь им выжить, особенно в этом новом мире, в котором они оказались. А главное, она чувствовала, что ее понимают. Наклонившись ближе, она прошептала, обдавая его лицо легким дыханием: «Я так благодарна за это». Махира мягко улыбнулся и, потянувшись, убрал еще одну прядь, а затем нежно заправил ее за ухо. Запах пота и крови, смешанный со слабым ароматом ее шампуня, наполнил его нос. Он был пьянящим. Он сделал глубокий вдох, а затем снова наклонился и заключил ее губы в нежный, но страстный поцелуй. Их языки танцевали друг с другом, Исайка издала тихий стон в поцелуе, проводя пальцами по его волосам. Их тела прижались друг к другу, сердца бешено бились об одежду друг друга. Когда они разошлись в разные стороны, Махира прижался лбом к ее лбу и пробормотал: «Я хочу больше, чем просто подушку на коленях». Саика слегка хихикнула, а затем задала вопрос, бессознательно поглаживая пальцами лоб Махира: «Не мог ты выслушать мою историю?» Хотя Саика часто держала мечи, ее руки были ухоженными и мягкими. Махира почувствовал комфорт и наслаждение. «Когда я училась в младшей школе, начало Саика», ее голос был медленным и задумчивым. Саика происходила из семьи киндаистов и занималась киндо с самого раннего возраста. Даже в младших классах школы с мечом в руках ей хватало силы, чтобы одолеть взрослого человека. Глядя на Саика сейчас, можно было понять, что она была красавицей с самого детства. В младших классах, хоть и не имея нынешней фигуры, она, несомненно, была милой девушкой. Однако ее яркая внешность приносила и неприятности. Однажды вечером, возвращаясь домой, она стала жертвой извращенца. В то время она только что закончила тренировки в клубе киндо, поэтому у нее с собой был деревянный тренировочный меч. С мечом в руке Саика могла бы легко расправиться с извращенцем, но она не стала действовать сразу. Вместо этого она притворилась слабой, вытягивая из извращенца его звериную сущность, а затем нанесла ответный удар. Однако ее контратака оказалась более жесткой, чем она предполагала. Она едва не забила извращенца до смерти, оставив его тяжелым инвалидом. В любой стране травмы такого уровня, скорее всего, были бы расценены как чрезмерная самооборона. Но в то время Саика была еще ученицей младших классов, несовершеннолетней, а извращенец был явно виноват, поэтому ее отпустили. Тем не менее этот инцидент надолго оставил тень на Саика и преследовал ее долгие годы. «Ну, Саика, ты точно знаешь, как следить за соблюдением закона», – пошутил Махира. Саика бросила на него безучастный взгляд, но его слова значительно улучшили ее настроение. «Ты считаешь меня плохим человеком? Я могла бы просто защититься, но вместо этого я использовала крайние методы, чтобы наказать этого извращенца и разрушить его жизнь», – спросила Саика. Ее лицо омрачилось чувством вины. «Если бы я был на твоем месте, я бы поступил еще более безжалостно. Я бы убил его на месте», — равнодушно ответил Махира. Саика была ошеломлена. «Таким извращенцам нужен суровый урок, иначе они не научатся. Честно говоря, очень удачно, что именно ты с ним столкнулась», — продолжил Махира. «Если бы это была обычная девушка, она могла бы быть погублена. Это правда, но...» Голос Саика прервался, и она горько усмехнулась про себя. «Тебе не кажется, что такой образ мыслей отвратителен? Ее преследовали не сами события, а то удовольствие, которое она испытывала, причиняя кому-то боль. Особенно когда она с помощью деревянного меча победила и ранила его, увидев, как он лежит на земле, корчась от боли, это доставило ей огромное удовольствие. Наличие явного врага само по себе может быть удовольствием, не так ли?» Махира сказал, что его тон не изменился и задел нерв Саика. «Говорят, что такой образ мышления нормален. Конечно, я не стану отрицать, что это патологическое мышление», — спокойно сказал Махира. «Почти каждый, кто держит в руках оружие, в какой-то момент испытывает желание проверить свою силу на живом человеке, и даже желание испытать, что происходит, когда оружие режет живое существо». Глава 87. Кто знает, что могло произойти за их спинами. «Значит, не только у тебя есть такие наклонности». Махира повернул голову и переместился в более удобное положение, отчего Саика напряглась, а ее лицо покраснело еще больше. «Спасибо, мне уже лучше», — улыбнулась Саика. «Это хорошо для нашей гениальной девочки», — шутливо ответил Махира. «Это действительно намного лучше. По крайней мере, теперь я знаю, что я не одна такая», — ответила Саика. Ее нервы успокоились. Махира снова поправил свое положение, слегка подтолкнув бедро Саика, но та сделала вид, что не заметила. У многих людей возникают подобные мысли, когда они обретают силу. Вопрос лишь в том, сможешь ли ты позволить своей совести и разуму победить свои желания. Если ты не справишься, могут произойти всякие ужасные вещи. Но Саика, ты явно не из таких людей. Если не считать того извращенца, ты никогда не совершала ничего чрезмерного, верно? Махира смотрел прямо на Саика, его взгляд был полон уверенности в ней, что помогло успокоить бурю в ее сердце. Через мгновение Саика кивнула. Внутри нее зашевелились едва уловимые эмоции. Так вот каково это, когда тебе доверяют. Это действительно хорошее чувство. После случая с извращенцем ее сердце изменилось. Она подавляла свою истинную сущность, пытаясь представить себя утонченной и элегантной девушкой. Возможно, ей казалось, что внутри она испорчена, поэтому Саика пыталась прикрыть свою истинную сущность ярким фасадом. «Раз так, не нужно себя так мучить», — утешил ее Махира. Глаза Саика расширились. Слова Махира нашли в ней глубокий отклик. «Конечно, если ты когда-нибудь почувствуешь, что попала в ловушку и тебя гложет чувство вины», Махира взял Саика за руку и сказал серьезным тоном: «Я помогу тебе нести это бремя». Саика была ошеломлена, ее глаза расширились, когда она с недоверием посмотрела на Махира. Ее сердце бешено колотилось, пока она пыталась подобрать слова. «Будь то твоя вина или твоя красота, я помогу тебе нести половину этого бремени», усмехнувшись, добавил Махира. Саика на мгновение уставилась на Махира, а затем разразилась смехом. «Ты слишком увлекаешься с флиртом, Махира». Махира беспомощно улыбнулся и пошутил: «Я приложил немало усилий, чтобы дать тебе психологические рекомендации. Однако в будущем я буду полагаться на тебя», сказала Саика с застенчивой улыбкой. «Хорошо», спокойно ответил Махира, не давая никаких дальнейших обещаний, но его спокойная манера поведения заставила Саика полюбить его еще больше. «Такими психологическими рекомендациями должны были заниматься твои родители, но я не ожидал, что это буду я», шутливо заметил Махира. «Когда я училась в младшей школе, я уже изучила почти все техники, передававшиеся от семьи. Отец посчитал, что учить меня больше нечему, и переключил свое внимание на семейный бизнес. Теперь, когда Саика влюбилась в Махира, ей не нужно было сдерживаться, и она начала объяснять. Махира сразу же все понял. Из-за семейного бизнеса отец Саика пренебрегал ею, и поэтому у Саика сформировался такой образ мыслей. Возможно, Саика слишком хорошо это скрывала, даже отец не замечал ничего плохого. Именно потому, что он был так уверен в своем, казалось бы, идеальном наследнике, отец Саика покинул Японию, чтобы расширить семейный бизнес за рубежом. «В младшей школе ты овладела техниками своей семьи. Неудивительно, Саика, ты гений, с какой стороны ни посмотри», вздохнул Махира. Саика мягко улыбнулась. «В присутствии Махира Куна как я могу считаться гением? У меня немного другая ситуация», отмахнулся Махира от комплимента. Махира не считал свой талант кендо особенно сильным. Напротив, его талант к магии был настолько исключительным, что даже Риас и другие были удивлены. «А может быть другая?» Саика пробормотала, но не стала выпытывать подробности. «Если будет возможность, я объясню тебе», мягко сказал Махира и закрыл глаза. Через мгновение Махира открыл глаза, встал и подал руку Саика, помогая ей подняться на ноги. «Пойдем встретимся с другими», сказал Махира, взяв Саика за руку, когда они вышли из комнаты отдыха. Хотя они оба хотели остаться в обществе друг друга, ситуация не позволяла им покоя. Взявшись за руки, они вышли из комнаты, отпустив друг друга только тогда, когда добрались до Дадзё. Рейесы обсуждали имена и личности выживших. Услышав приближающиеся шаги, они подняли головы и увидели Саика и Махира, идущих к ним. Рейесы почувствовали укол ревности при мысли о том, что Махира так много времени проводит наедине с Саика в комнате отдыха. Кто знает, что могло произойти за их спинами. Рей, которая была уверена в своих чувствах к Махира, не могла не обижаться на Саика. Но Сэя была в замешательстве, почему она так себя чувствует. Обе хотели задать вопросы, но решили не делать этого. Ведь Махира шел с серьезным выражением лица, как будто хотел сообщить что-то важное. «Похоже, вы все еще не пришли в себя», холодно заметил Махира, с безразличием глядя на лежащих на полу учеников, «но я больше не буду вас ждать». Он не мог смириться с мыслью о том, что следующие 3 дня ему придется ничего не делать и играть роль няньки для этих людей. Махира это не интересовало. Вместо этого он решил, что будет лучше использовать свое время, чтобы заставить этих людей работать на него. В конце концов, это был способ с пользой провести 3 скучных дня. Конечно же, его внимание было приковано к выжившим, которые ранее встали на сторону Сида. Хотя в этом не было их вины, Махира не собирался позволять им бесплатно пользоваться плодами его тяжелой работы. Глава 88. Я вернулся. 3 дня прошли без всякого напряжения. В течение этих 3 дней Махира отправился в город и разобрался с зомби, Завершив третий основной квест, истребитель зомби, с помощью Сайка и других групп выживших в клубе Кинда осталась цела и невредима. Никто не протестовал по поводу поисков своих семей после смерти Сида. После того, как Сида порезали ножом, пропитанным кровью зомби, он заразился и превратился в зомби. Махира хотел убить его, но Рэй, желая отомстить, попросила сделать это сама, и Махира позволил ей. Когда Рэй увидела зомбированного Сида, она была так счастлива, что не могла сдержать ухмылки, когда убивала его. Такаши, ставший свидетелем всего этого, был так напуган, что не стал больше ждать и улизнул из клуба Кинда. Он был так напуган, потому что думал, что Махира ранит его ножом, пропитанным вирусом зомби. Когда все было сделано, Махира получил системное сообщение о завершении квеста. Поздравляем, основной квест 4. Спаситель в глазах каждого завершен, награды выданы. Пожалуйста, проверьте. Получено 2500 очков. Поздравляем, вы получили шанс провести лотерею. Поздравляем, вы получили карточку магического усиления. Увидев награду в виде карты «Магический усилитель», Махира немедленно использовал ее и почувствовал увеличение своей магической силы. Средний класс – это магическая сила среднего класса, приятное ощущение. Махира не мог не рассмеяться, чувствуя, как по его телу течет магическая сила. По сравнению с прежней магической силой, нынешняя увеличилась примерно в 7 или 8 раз. Улучшение, полученное с помощью карты магического усиления, не только увеличило его магические способности, но и улучшило телосложение, поэтому он не испытывал никаких проблем с внезапным всплеском магической силы. Это было всеобъемлющее улучшение. Махира был уверен, что его нынешняя сила намного больше, чем раньше. Проверив свою магическую силу, Махира открыл системную панель и выбрал опцию «Другой мир». Текущий мир. Школа мертвецов. Полученные титулы. Убийца зомби, охотник на зомби, истребитель зомби и спаситель в глазах каждого. Полученные награды. 2x розыгрыш лотереи, 13600 очков. Течение времени. 1.10. Один день в основном мире эквивалентен 10 дням в другом мире. Доступные свободные дни. 6. Итак, в общей сложности я заработал 13600 очков и 2x розыгрыша лотереи. И у меня еще осталось 6 свободных дней, на мгновение задумался Махира, прежде чем задать вопрос системе. Система, если я покину другой мир, истекут ли свободные дни? Нет, свободные дни действуют только пока носитель находится в этом мире. Если носитель уйдет сейчас, свободных дней будет 6, когда он снова войдет в этот мир. Это означало, что он может уйти сейчас, а по возвращении у него останется 6 свободных дней. Поскольку Махира в основном разобрался с зомби поблизости, у группы не возникнет никаких серьезных ситуаций, с которыми она не сможет справиться. К тому же Сайка и Рэй могли справиться с ситуацией в его отсутствии. Таким образом, он мог спокойно вернуться в школу ДХД. Не раздумывая, Махира позвал Сайка и других. «Нужно сделать кое-какие дела в городе, и я вернусь через несколько дней», — объяснил Махира. «Значит, ты планируешь уехать?» — спросила Сая. Ее настроение упало. «Я приехал сюда, чтобы уладить кое-какие дела, но мне еще многое нужно сделать. Но не волнуйся, я вернусь», — с улыбкой заверил ее Махира. «Я не буду много говорить. Просто желаю тебе успехов», — тихо сказала Сайка, не настаивая на продолжении. «Только не попадай в неприятности, иначе я тебя никогда не прощу», — вмешалась Сая, одарив Махира своим обычным взглядом цундере. «Будь осторожен, Махира-кун». Рэй выглядела удрученной, но все же заставила себя улыбнуться, прощаясь. Увидев ее выражение лица, Махира крепко обнял ее и прошептал на ухо. «Не волнуйся, я тебя не брошу». «Правда?» Глаза Рэй заблестели, а лицо раскраснелось от счастья при этих словах Махира. Махира улыбнулся. За последние 3 дня его отношения с Сайка и Рэй стали еще глубже. «Не волнуйтесь, со мной ничего не случится. Но, пока меня не будет, если появятся новые выжившие и покажутся опасными, не медлите, просто позаботьтесь о них», — наставлял Махира, крепко обнимая Сайю и Сайка. Покинув Академию Фудзими, Махира нашел тихое место и мысленно вызвал систему. «Вы хотите покинуть другой мир?» «Да». Как только он произнес это слово, окружающее пространство изменилось. Махира окутало белое сияние, и в следующее мгновение он оказался возле парка города Куа. Система записала временную шкалу. Носитель может повторно войти в другой мир, в школу мертвецов через эту запись. В другом мире наступил период ожидания, который длится 10 дней. Пожалуйста, повторите вход через 10 дней. Система выдала сообщение, когда Махира появился на локации. Через мгновение Махира открыл системную панель. Система, временные потоки между другим миром и основным миром остались прежними? Да, Махира слегка нахмурился. Соотношение временных потоков 1:10 означало, что если бы он вошел в школу мертвецов после периода ожидания, то прошло бы больше 3 месяцев. 3 месяца – долгий срок, а в школе мертвецов слишком много переменных. Он не мог рисковать. Не волнуйтесь, носитель, вы можете потратить очки, чтобы отрегулировать течение времени. Услышав это, глаза Махира загорелись, и он спросил, сколько очков нужно? 100 очков за каждое изменение. Махира на мгновение задумался, а затем установил соотношение временных потоков между основным миром и другим миром на 101. Глава 89. Махира, ты там в порядке? За 260 лайков. Через некоторое время Махира решил использовать награду 2x розыгрыш лотереи. Использовать награду 2x розыгрыш лотереи. Как только раздался голос, колесо рулетки начало быстро вращаться. Несмотря на то, что Махира уже несколько раз видел эту знакомую сцену, он не мог не испытывать чувства предвкушения и нервозности. Поздравляем, вы получили карту воплощения юности Веритрагны. Поздравляем, вы получили Занпакта, Хёрин Марушикой разблокирован. Какого хрена? Предмет. Карточка воплощения юности Веритрагны. Оценка. Б. Эффект. С помощью ритуала вы можете наделить своей силой тех, кто поклянется вам в верности. Источник. Чемпион. Предмет. Занпакта, Хёринмару. Оценка. А+. Эффект. Сильнейший ледяной Занпакта в обществе душ. Хёринмару может создавать лед из воздуха и практически замораживать все, к чему прикасается, включая весь окружающий воздух. Источник. Блич. Глядя на награды, Махира пытался успокоить свое колотящееся сердце. Получить предметы класса ССР всего за 2 розыгрыша лотереи – это просто шокирующее зрелище. Его удача просто зашкаливала. Даже если это было всего лишь воплощение юности, это все равно было довольно прилично. Но Занпакта, Хёринмару, это была та награда, которая действительно заставила Махира заволноваться. Конечно, в разделе эффектов говорилось только об основах, но, если он не ошибался, у Занпакта было 2 стадии, Шика и Банкой. Это было похоже на те видеоигры, где есть режимы. Махира немного подумал и открыл системную панель. Носитель. Махира Тома. Раса. Человек. Рейтинг. 3 звезды. Оценка силы. Общая сила в этом мире может достигать уровня среднего класса. Способности. Среднее телосложение. Д. Среднее владение мечом. Д. Интуиция инстинкт. Д. Мистические глаза восприятия смерти. А. Секретная техника. Рекери. Д. Мистические глаза искажения. Б. Сюнпа. Д. Начальное исцеление. Е. Начальное очищение. Ф. Воплощение юности Веритрагны. Б. Экипировка. Лангин, усиливающий механизм. А плюс усовершенствованная катана. Ф. Занпакта, Хёринмару. А плюс меч вечного пламени. Д. Глядя на панель системы, Махира не мог не почувствовать себя немного безмолвным. Оценка системы была все еще жестоко строгой. Махира знал, что с его нынешней силой, даже если он столкнется с противником высшего класса, он все равно сможет оказать сопротивление. Но против кого-то более сильного, если он не воспользуется своими козырями, ему не сдобровать. Махира чувствовал, что даже если он получит силу, чтобы сразиться с трансцендентом, система все равно поставит ему низкий рейтинг. Казалось, чтобы получить более высокий рейтинг, необходимо выполнить несколько условий. Без учета таких предметов, как лангин и мистические глаза, сила Махира находилась на уровне среднего класса, в то время как его реальная боевая мощь могла соответствовать высшему классу или выше. Отключив сознание от системной панели, Махира решил отправиться домой и переодеться. Был еще полдень, и до окончания занятий оставалось немного времени. Поскольку дома никого не было, оставаться там было бессмысленно. Переодевшись, Махира направился в Академию Куа. Для удобства он воспользовался магией телепортации, чтобы перенестись прямо в Кое. Они все в классе, вокруг никого не было. Махира планировал убить здесь немного времени, но, похоже, эта идея не удалась. Поразмыслив, Махира решил отправиться в класс. «Махира-кун, ты вернулся. Я слышала, что ты взял выходной, Но оказывается, когда он вернулся в класс, его встретила Рурука, явно удивленная. «Рурука, ты скучала по мне?» – спросил Махира, глядя на нее серьезным взглядом. «Нет, нет, не скучала. Я просто услышала, что ты взял отгул, и немного волновалась, заикаясь», – пролепетала Рурука, размахивая руками в попытке объясниться. Махира было забавно наблюдать, как она волнуется. После минутного замешательства Рурука заметила ухмылку на лице Махира и поняла, что он просто издевается над ней. Она бросила на него взгляд и надулась. «Махира-кун, Рурука действительно так нервничает?» – спросил Махира, отбросив ухмылку и став серьезным. Рурука снова растерялась. Рурука уже несколько дней интересовалась Махира. Она услышала его имя от Соны, а когда он решил взять отгул, проявила некоторое беспокойство. Что же касается того, что он ей нравится, даже если бы и нравился, она бы ни за что в этом не призналась. Когда прозвенел звонок, Махира отправился в соседний класс, чтобы найти Каника и Асию. «Махира-кун», — поприветствовала его Асия, и ее улыбка засветилась. «Когда ты вернулся?» — спокойно спросила Каника, глядя на Махира своими золотистыми глазами. «Только что», — ответил Махира. Каника кивнула. «Ну и какие у нас планы? Идем в клуб?» «Да», — согласился Махира. Несмотря на то, что он вернулся, он еще не поздоровался со всеми. В конце концов, он не видел их 4 дня, так что решил заглянуть к ним, прежде чем отправиться домой. «Пойдемте вместе», — сказал Махира, и они втроем направились в кое. Помещение было почти пустым. Первыми появились Махира, Асия и Каника. Чуть позже вошли Киба и Акина. «Махира-кун, с возвращением», — усмехнулась Акина, бросаясь в его объятия. «Прошел всего день, не стоит драматизировать», — сказал Махира, хотя и не оттолкнул Акина. «Но я так по тебе скучала», — поддразнила Акина с игривой улыбкой. «Акина-сенпай, теперь ты можешь отпустить Махира-куна», — тихо сказала Каника, глядя на них своими золотыми глазами. «Ни за что, я не видела Махира-куна целый день», — улыбнулась Акина, прижимаясь к нему еще ближе. «Я тоже хочу. Я не видела Махира-куна 6 часов», — вклинилась Асия, не желая оставаться в стороне. «Махира, ты там в порядке?» Глаза Каника слегка сузились. «Прекратите, вы обе. Хватит дурачиться», — вздохнул Махира. Обниматься с одним человеком было приятно, но когда двое ссорятся из-за этого, а третий молча осуждает, это уже головная боль. «Где Риас? Почему ее здесь нет?» Махира легонько оттолкнул Акина и посмотрел на стол. Обычно, когда он заходил в кой, Риас была за своим столом. Но в этот раз ее нигде не было видно, что было странно. «Вчера вечером Риас взяла отгул», — ответила Акина. «Тоже отгул?» Махира был застигнут врасплох. «Но она должна скоро вернуться», — сказала Акина, взглянув на часы на стене. «Ставим лайки, товарищи. Чем больше лайков, тем больше лайков». Глава 90. «Это моя работа, как его девушки». «Риас очень редко берет академический отпуск», — сказал Махира, подумав. «Риас, безусловно, лучшая ученица, особенно в том, что касается самодисциплины, настолько, что она заслужила всеобщее уважение. С 1 по 3 год обучения в школе Риас ни разу не пропустила ни одного дня и всегда отличалась идеальной посещаемостью. Даже если случалось что-то важное, Риас решала это заранее, чтобы не нарушать своего расписания. Но в последние 2 дня Риас взяла редкий отгул. Это было очень странно. Поскольку это было связано с кланом Гримари и с самой Риас, ей пришлось вернуться и разобраться с этим лично, — со вздохом объяснила Акина. Она знала, почему Риас уехала, но не могла рассказать об этом Махира. В конце концов, это было личное дело Риас. «Связано с кланом Гримари». Махира на мгновение задумался и быстро догадался, почему Риас должен был вернуться в подземный мир. Судя по тому, что он знал о Риас, была одна вещь, которая могла серьезно беспокоить ее: помолвка, которую ей навязали. Этот брачный контракт с кланом Феникс, который ей впихнула семья, всегда был для Риас источником разочарования. Риас пыталась придумать, как разорвать эту помолвку. Она несколько раз пыталась договориться с семьей, используя разные тактики, чтобы выпутаться, но каждый раз ее попытки пресекались. «Не волнуйся, Риас обязательно справится с этим», — с усмешкой сказала Акина. Конечно, это было лишь для того, чтобы успокоить его. А вот удастся ли решить эту проблему на самом деле, она не знала. Как человек, выросший вместе с Риас, Акина слишком хорошо знала, что ее гложет и как это тяжело. В конце концов, она наш президент, и ничто не сможет ее остановить, добавила Каника со стороны, ее слова были полны доверия к Риас. Хаем, конечно, улыбнулся Махира, хотя и не был полностью убежден. Нет смысла переживать из-за этого сейчас. Я просто подожду, пока Риас вернется. Хочешь послеобеденного чая? С улыбкой спросила Акина. Конечно, спасибо, ответил Махира с улыбкой. Подожди минутку, сказала Акина, поворачиваясь за чаем. Вот несколько моих новых закусок для вас, сказала Каника, доставая неизвестно откуда поднос с закусками и предлагая их Махира и Аси. Сначала я пойду потренируюсь в фехтовании. С момента последнего сбора я чувствую, что поднялся на уровень выше, спокойно сказал Юта. Каждый день они должны были отчитываться в кое, но поскольку Риас сегодня не было рядом, они сосредоточились на своих делах. Махира-сан, возможно, я попрошу тебя скоро снова со мной сразиться, сказал Юта, выглядя немного смущенным. После того, как он уперся в стену в своем мастерстве фехтования, спарринг с сильным противником, это быстрый способ прорваться. Но поскольку Махира только сегодня вернулся, Юта не хотел сразу же приглашать его на спарринг. Без проблем, кивнул Махира. Через некоторое время вернулась Акина и налила всем по чашке чая. Насладившись спокойным послеобеденным чаем, Махира был готов отправиться домой. «Акина, твой дом ведь не в этом направлении?» – спросил Махира, заметив, что Акина следует за ним по дороге домой. «Неужели она собиралась идти домой вместе с ним? Я уже несколько дней не готовила для тебя завтрак. Как твоя девушка, я была очень неактивна, так что сегодня я позабочусь об ужине», – сказала Акина, с улыбкой взяв Махира за руку. «Я только что съел ужин, который ты приготовила позавчера», немного раздраженно ответил Махира. «Это был просто горячий горшок, его может приготовить кто угодно, и я даже не одна его готовила, так что это не считается». Акина надулась и возразила. «Я тоже умею готовить. Когда я была в церкви, я много готовила», вклинилась Асия. «Асия, это моя работа как его девушки, ты не можешь отнимать ее у меня», Акина улыбнулась Аси, словно говоря, «Я его девушка, поэтому ты должна меня слушаться». «Я просто хочу сделать для Махира Куна все, что в моих силах», быстро добавила Асия. «Давай вместе приготовим ужин», великодушно предложила Акина. Ей нравилась Асия, простая и чистая. Махира лишь улыбнулся и позволил им действовать вместе. Они втроем отправились за продуктами, а затем вернулись домой, чтобы приготовить ужин. Махира сидел в гостиной один и возился с телефоном, а Акина и Асия были заняты на кухне. Внезапно в гостиной загорелся магический круг. А, Махира положил телефон и посмотрел на магический круг. Появилась миниатюрная фигурка с серебристо-белыми волосами и милым, ничего не выражающим лицом. Это была Каника. Махира был немного удивлен. Он не вызывал ее сегодня, так почему она вдруг появилась? «Махира, президент вернулась», сказала Каника, заметив его. «О, это Каника-чан. Я думала, пришел кто-то другой», сказала Акина, заметив магический шум. Она вышла из кухни и улыбнулась, увидев, что это Каника. «Акина-сенпай тоже здесь?» Каника выглядела немного удивленной. «Да, я сегодня готовлю ужин у Махира-куна», ответила Акина, покачивая лопаткой в руке. «Каника-чан, ты пришла поиграть с Махира-куном?» спросила Акина. «Нет», покачала головой Каника, «президент вернулся». «Риас вернулась?» «Хаем, я полагал, что она сейчас как раз должна была вернуться. Она говорила мне об этом вчера», кивнула Акина. Но глаза Каника слегка дрогнули, в них появился намек на нерешительность. «Что случилось?» «Что-то случилось с Риас?» спросил Махира. «Президент выглядел разочарованный», ответила Каника. Глава 91. «Ты принимаешь меня за ребенка?» «Я видела президента, когда возвращалась в клуб. Она сказала, чтобы я не волновалась, но я никогда раньше не видела ее в таком состоянии», сказала Каника, и в ее обычном стоическом выражении лица появился редкий намек на беспокойство. Риас, всегда уверенная в себе и жизнерадостная, вдруг стала выглядеть подавленной. Это встревожило Каника, но она не умела говорить и не знала, как утешить Риас, поэтому обратилась за помощью к другим. Естественно, первой ее остановкой стал дом Махира. «Похоже, путешествие Риас в подземный мир прошло не очень хорошо», вздохнула Акина. Акина не выглядела слишком удивленной, словно предвидела это. «Что же нам делать?» Каника посмотрела на Махира почти умоляюще. «Махира, как мне, черт возьми, понять, что делать?» Махира догадывался, почему Риас не в духе, но это было ее дело. К тому же, он уже сказал ей, что если ей нужна помощь, она может обратиться к нему напрямую. Он же не мог просто подойти к ней и сказать: «Я помогу тебе с этой глупой помолвкой». Скорее всего, она бы просто сказала ему отвалить. Будет лучше, если Риас сама заговорит об этом, когда все обдумает. Тогда Махира сможет вмешаться и внести свою лепту. Пока же лучше было держаться подальше от этого. «Не волнуйся, Риас не позволит этому победить ее», — сказал Махира с легким смешком. «Я знаю, что президент сильна, но все же...» Каника была явно обеспокоена. «Махира-кун, на этот раз, возможно, тебе придется вмешаться», — добавила Акина. «А что я могу сделать?» Махира пожал плечами. «Ты же ее друг. Разве ты не знаешь Риас лучше, чем я? Попробую утешить ее. Это может сработать лучше». «Это правда», — вздохнул Акина. «Но если я попытаюсь утешить ее в этот раз, Риас может отреагировать так же, как и с Каника-чан». Акина снова вздохнула. «Мы с Каника-чан уже давно вместе с Риас, так что если мы попытаемся утешить ее, это может не сработать. Значит, я просто остаюсь в стороне», — усмехнулся Махира. «Риас тоже может захотеть тебя утешить. Она все еще девочка. Когда ей плохо, иногда присутствие парня рядом может помочь лучше, чем мы», — умоляла Акина. «Так что, пожалуйста, Махира-кун». «Я понимаю», — кивнул Махира, «но я не могу обещать, что смогу подбодрить Риас». «Пожалуйста», — сказала Каника, серьезно глядя на Махира. «Я пойду проверю, как она там», — сказал Махира, нежно погладив Каника по голове. «Где сейчас Риас?» — спросил Махира у Каника. «Когда я уходила, она все еще была в клубе», — ответила Каника. «Понятно, я использую магию телепортации, чтобы попасть туда», — решил Махира. Тут же в гостиной загорелся магический круг, и Махира шагнул в него. «Махира-кун, я рассчитываю на тебя», — с улыбкой сказал Акина. «Я начну готовить и буду ждать, когда ты вернешься, чтобы мы могли поесть вместе». Через мгновение фигура Махира исчезла. «Мне это не по душе, но пока я оставлю это тебе, Махира-кун», — пробормотала Акина, явно недовольная, и направилась обратно на кухню. «Акина-сенпай, я тоже помогу», — последовала за ней на кухню Каника. С появлением света Махира вновь очутился в кое. «Не здесь», — пробормотал Махира, оглядывая тихую и темную комнату. Быстро осмотревшись, он открыл дверь и вышел наружу. Он успел сделать всего несколько шагов, как увидел это. В конце коридора длинная прядь волос слегка развивалась на ветру, а на подоконнике, облокотившись на край окна, сидела знакомая фигура и смотрела на улицу. Наступила ночь, и луна висела высоко в небе. В холодном лунном свете Риас выглядела более уязвимой, чем обычно. «Риас», — тихо позвал Махира. Его голос не был громким, но в тишине коридора его было легко услышать. Но Риас продолжала смотреть в окно, погрузившись в раздумья, словно и не слышала его. Махира заметил, что ее глаза слегка расфокусированы, как будто она полностью отключилась. Махира вздохнул. Вероятно, она пыталась отменить помолвку и снова получила отказ от своей семьи. Чувствуя себя побежденной, она так и застряла в этом состоянии. Махира подошел к Риас, но она все еще не замечала его, когда он подошел ближе. «Риас!» Махира внезапно повысил голос. «А!» Риас издала изумленный возглас, застигнутая врасплох. Она надежно сидела на подоконнике, но от неожиданности потеряла равновесие. Она высунулась из окна и замахала руками, пытаясь восстановить равновесие. Махира не смог удержаться от хихиканья. Он не ожидал, что Риас, обычно такая спокойная, так испугается. Это было даже мило. Он быстро подхватил ее, не давая упасть с подоконника. Оказавшись на ногах, Риас прислонилась к Махира, все еще выглядя немного потрясенной. «Махира-кун, это ты», — сказал Риас, немного успокоившись и бросив на него слегка раздраженный взгляд. «Ты меня очень напугал. Не ожидал, что ты испугаешься», — усмехнулся Махира. «Ты принимаешь меня за ребенка?» Риас уставилась на него, ее лицо слегка покраснело. Глава 92. «Махира-кун, ты, за 270 лайков. Конечно, Риас еще ребенок, а я здесь, чтобы играть с ней в игры». Махира моргнула и сказал это с полной серьезностью. Увидев выражение лица Махира, Риас не удержалась и рассмеялась. Она и представить себе не могла, что Махира может быть таким непреднамеренно веселым. Ее настроение мгновенно поднялось. «Махира-кун, что ты здесь делаешь?» — с любопытством спросила Риас. Она поднялась из объятий Махира, и грусть на ее лице исчезла. Была уже ночь, и занятия давно закончились. Все ученики разошлись по домам. «Ты действительно ничего не понимаешь, Риас», — с ухмылкой сказал Махира. «Извини», — на секунду Риас была застигнута врасплох, но потом вдруг поняла и извинилась. «Каника-чан нашла тебя?» — спросил Риас. После возвращения из подземного мира она видела только Каника. Махира мог появиться только в том случае, если Каника найдет его. «Я сказала ей, чтобы она не волновалась», — пробормотал Риас. Махира протянул руки и легонько сжал щеки Риаса. «Именно такое отношение заставляет нас волноваться», — прямо сказал Махира. Риас отступила назад, немного удивленная его неожиданным прикосновением. Но вместо того, чтобы раздражаться, его забота заставила ее почувствовать тепло внутри. «Прости, мне просто нужно было побыть одной, чтобы привести мысли в порядок. Я не хотела заставлять вас волноваться», — извиняюще улыбнулась Риас. «Риас, мне кажется, ты просто слишком стараешься быть сильной», — увидев выражение лица Риас, Махира вздохнул. «Ты, наверное, придумываешь отговорки, чтобы мы не волновались за тебя». Улыбка Риас померкла, и она отвернула голову, не желая, чтобы Махира видел ее выражение. «Я не пытаюсь быть сильной. Ты просто слишком много думаешь», — сказал Риас. «Не то чтобы я раньше не сталкивалась с подобными вещами. Обычно мне становится легче через день или около того. Может, раньше это и срабатывало, но сейчас все по-другому. Может, тогда ты и справилась бы одна, но сейчас мы все здесь, с тобой», — твердо сказал Махира. Риас открыла рот, чтобы ответить, но не знала, что сказать. Она опустила голову и замолчала, не зная, что ответить. Она понимала, что, возможно, зашла слишком далеко. Будучи наследницей своего клана, она всегда была уверенной и гордой, вела себя так, словно ничто не могло ее остановить, и всегда выглядела сильной на глазах у всех. Но под этой внешней твердостью скрывалась ее хрупкая сторона. Вот и сейчас Риас, которая никогда не хотела, чтобы ее друзья волновались, вдруг оказалась беспомощной, что еще больше обеспокоило Каника и других. Видя, что Риас молчит, Махира протянул руки и снова сжал ее щеки. «Какого черта ты это сделал?» — разочарованно воскликнул Риас, глядя на Махира. «Не относись к своим друзьям так, будто они просто украшения», — резко сказал Махира. «А я и не отношусь», — слегка смутившись, ответил Риас. «Просто я могу справиться с этим сама, поэтому не хочу обременять вас. Если вдруг станет слишком тяжело, я обязательно попрошу помощи», — объяснил Риас. «Лучше бы это были не просто слова», — кивнул Махира. «Не волнуйся, я не настолько упряма», — начал Риас, но, увидев серьезный взгляд Махира, проглотила остатки слов. В конце концов, она знала, что вела себя резко. «Спасибо», — Риас расслабилась и улыбнулась. «После разговора с тобой я чувствую себя намного лучше». Махира пожал плечами и сказал: «В таком случае, думаю, я правильно поступил, как и говорили Каника с Акина». «Акина?» — Риас удивилась и спросила. «Акина тоже с тобой?» Она думала, что это только Каника, но, к ее удивлению, Акина тоже была с ним. «Она готовит у меня дома. Я пришел, чтобы найти тебя, даже не поужинав», — с улыбкой сказал Махира. «Акина, правда?» — Риас сказала немного раздраженным тоном. «Ужин Акина, наверное, еще не готов». «Наверное, нет», — согласился Махира. «Раз уж ты здесь, останься и поболтай со мной немного», — сказал Риас, не сводя глаз с Махира. «Ты просишь меня остаться?» — подумал Махира, чувствуя себя немного лишенным дара речи. «О чем ты хочешь поговорить?» — спросил Махира. «Разве это не обязанность парня, найти, о чем поговорить в такой момент?» Риас ухмыльнулась и подразнила его. «Тогда давай поговорим о том, почему ты вдруг стала такой подавленной», — прямо сказал Махира. Теперь настала очередь Риаса потерять дар речи. Спустя мгновение Риас спросил: «Махира, как ты думаешь, рождение в благородной семье – это хорошо?» «Разве нет?» – переспросил Махира. «Верно», – сказал Риас с ноткой гордости. «Я определенно благодарна за то, что родилась в клане Гримари. Я бесконечно чту и люблю свою семью. Я горжусь именем Риас Гримари». «Да, это похоже на тебя», — кивнул Махира. «Как ты думаешь, что я за человек?» — Риас моргнула, испытывая неподдельное любопытство. «Если я начну объяснять, то смогу рассказать о тебе тысячу или больше слов, но ты уверена, что хочешь это услышать?» — пошутил Махира. Махира пошутил. «Забудь. Я догадываюсь, что в основном это будут комплименты», — закатила глаза Риас. «Ты хорошо себя знаешь», — Риас усмехнулся Махира. «Я слышу это с детства», — сказал Риас, немного успокоившись. «Хорошо, но для меня Риас – это Риас, и не более того», – пожал плечами Махира. Услышав это, Риас не могла не быть застигнутой врасплох. «Махира-кун, ты, глава 93, я не хочу быть просто друзьями. Риас с рождения носит имя Гримари. Наряду с преимуществами благородного происхождения ей приходится сталкиваться со всем тем дерьмом, которое с этим связано. Сколько она себя помнит, Риас была строга к себе, как к наследнице клана Гримари, и всегда стремилась сделать все идеально. И, честно говоря, ей это удавалось. Будь то манера или сила, Риас выделяется среди своих сверстников, ни разу не опозорив фамилию Гримари. Но бывает и так, что Риас не хочет жить только ради фамилии Гримари. Риас Гримари. Это имя связано не только с кланом Гримари, но и с ней самой. Фамилия Гримари сияет так ярко, что даже такой выдающийся человек, как Риас, может чувствовать себя омраченным ею. Риас не хочет, чтобы люди видели в ней только Гримари. Больше всего на свете она хочет, чтобы ее помнили как Риас. Именно поэтому она отказалась от престижной академии в подземном мире и решила учиться в мире людей. Здесь фамилия Гримари все еще актуальна, но уже не так сильно, как в подземном мире. Больше людей здесь воспринимают ее просто как Риас, а не как Риас из клана Гримари. Под серебристо-белым светом луны ее рыжие волосы, казалось, светились еще ярче. «Махира-кун, ты!» Риас запнулась, потом закрыла глаза, и на ее лице появилась искренняя улыбка. Впервые за последнее время она чувствовала себя расслабленной и искренне счастливой. «Раз ты можешь так улыбаться после одного предложения, Риас, значит, ты действительно еще ребенок», — поддразнил Махира, бросая ей вслед свои слова. «Это очень важно». «Махира-кун», — ответил Риас, все еще улыбаясь, и выражение ее лица не угасало. «Я буду иметь это в виду». «Ладно, раз ты чувствуешь себя лучше, мне пора идти», — сказал Махира, собираясь уходить. Когда Махира собрался уходить, Риас почувствовала неловкость. Время, проведенное с Махира, совершенно отличалось от времени, проведенного с Каника, Юта или Акина. Рядом с Махира Риас могла расслабиться. Ей не нужно было изображать из себя будущую главу клана Гримари. Ей не нужно было быть благородной и элегантной, какой ее все хотели видеть. Когда она была с Махира, она могла быть просто Риас, а не Риас из клана Гримари. Ей не нужно было быть храброй, она могла ослабить бдительность. «Мы просто друзья», — размышлял Риас, наблюдая за Махира, и в ее голове промелькнула шальная мысль. «Я не хочу быть просто друзьями. Тебе тоже стоит вернуться пораньше. Не задерживайся в школе слишком долго», — сказал Махира и взмахнул рукой, собираясь использовать магию телепортации, чтобы отправиться домой. Гррр. Как только он повернулся, в тихом коридоре раздался небольшой звук, привлекший внимание Махира. «Риас, ты ведь еще не ужинала?» — спросил Махира, обернувшись к ней. Риас покраснела и выглядела немного смущенной. После возвращения из подземного мира она была так поглощена всем, что ей не хотелось есть. В полдень у нее было всего несколько пирожных, чтобы поддержать силы. Теперь же, когда наступил вечер, эти пирожные уже не спасали. Акина уже почти закончила готовить ужин. «Не хочешь зайти к нам?» – предложил Махира. Риас заколебалась, чувствуя себя скованно. Махира рассмеялся, не ожидая, что Риас смутится только потому, что голодна. «Пойдем», — сказал Махира, заметив, что Риас не двигается с места. Он взял ее за руку и повел к магическому кругу. Риас покраснела и опустила глаза. Она не могла поверить в то, что вдруг почувствовала себя неловко. Магия телепортации активировалась, и они вдвоем шагнули в нее. Мгновение спустя Махира и Риас появились в гостиной. Акина, Асия и Каника уже готовили ужин, собираясь принести его из кухни. Президент обратилась к Каника, и глаза ее загорелись беспокойством, когда она увидела их. Акина отложила тарелку, которую держала в руках, посмотрела на Риас и улыбнулась. «Риас, похоже, ты в порядке. Простите, что заставила всех волноваться», — извинилась Риас. «Но уже слишком поздно, Риас». Глаза Акина внезапно сузились, когда она заметила, как близко стояли Риас и Махира. «Слишком поздно для чего?» — спросила Риас, удивленная и растерянная. «Слишком поздно, чтобы я могла украсть немного времени Махира-куна», — ответила Акина с ревнивой ноткой в голосе, глядя на их руки. Риас, заметив пристальный взгляд Акина, вдруг поняла, что что-то не так. В панике она быстро выдернула свою руку из руки Махира. Она даже не заметила, что они все еще держатся за руки. «Подозрительно», — сказала Акина, глядя на них двоих. «Риас, как Махира-кун сумел тебя развеселить?» В обычной ситуации Риас не была бы такой взволнованной. Обычно у нее был вызывающий вид, и она дразнила Акина в ответ. «Нет, ничего такого, мы просто поговорили о некоторых вещах, и после этого я почувствовала себя намного лучше», попыталась скрыть панику Риас, приглаживая свои длинные рыжие волосы и непринужденно улыбаясь. «Хэмэф, а с нами ты бы просто сказала, что все в порядке», пробормотала Акина, теряя свое обычное спокойствие. Обычно Риас настаивала на том, что с ней все в порядке и что она сама со всем справится, но с Махира ей было проще открыться. Ревность Акина только усилилась. «Спасибо, Махира», сказала Каника, подойдя к нему и потянув за рукав в знак благодарности. «Эмэм», мягко ответил Махира, а затем нежно погладил Каника по голове. «Давайте поедим». Глава 94. Драйк. В последующие дни Риас вернулась к своей обычной жизни, хотя все еще были моменты, когда она отключалась. Это было не так плохо, как раньше, по крайней мере, она не замирала, когда люди приближались к ней. Одно изменилось, ее отношение с Махира. С той ночи они стали казаться ближе, что не осталось незамеченным Акина, которая втайне скрипела зубами каждый раз, когда видела их вместе. Так и пролетела неделя. За эту неделю не произошло ничего особенного. Большую часть времени Махира проводил с Акина, изучая магические заклинания. Несмотря на то, что он показал большой талант и получил похвалу от Риас и других, на самом деле он все еще был новичком, изучающим магию меньше месяца. Он многого не знал. Чтобы стать лучше, ему нужно было продолжать учиться. Пока то, чему научился Махира, не очень-то способствовало росту его боевой мощи, но это было связано с тем, что он все еще застревал на основах. Акина, будучи дьяволом, не нуждалась в использовании магии, как люди. Она могла многое сделать с помощью своих демонических сил, поэтому то, чему она научила Махира, было в основном базовым. Махира не волновало, что изучение магических заклинаний не сделает его сразу же сильнее. Он был твердо намерен научиться этому в любом случае. Он знал, как использовать свои сильные стороны, чтобы подготовиться к любому дерьму, которое может подкинуть ему будущее. Хотя система была его основным подспорьем, он не хотел полагаться на нее во всем. У него был талант, и он не мог позволить себе тратить его впустую. Повышая уровень своих знаний и навыков, он будет лучше подготовлен к предстоящим опасностям и испытаниям. Помимо изучения заклинаний, Махира время от времени устраивал спарринги с Юта. Хотя Юта был инициатором, Махира тоже был не против. Поединки с Юта не принесли Махира больших результатов, но и не были бесполезными. Даже если успехи были невелики, они помогали ему, новичку, лучше овладеть искусством владения мечом. За неделю Махира стал немного сильнее, и хотя по сравнению с тем, что могла дать ему система, эти достижения могли показаться незначительными, но для других это выглядело так, будто он добился серьезного прогресса. «Интересно, смогу ли я теперь использовать крушитель баланса?» – подумал Махира, собираясь отдохнуть и призывая на руку усиливающий механизм. «Священные механизмы могут сделать своего пользователя намного сильнее, но и требуют многого взамен, особенно крушитель баланса, который является высшей способностью священного механизма. Сила священного механизма с активированным крушителем баланса находится на совершенно ином уровне, чем без него, но цена его использования довольно высока. При активации крушителя баланса физическая сила и магическая мощь носителя быстро истощаются. Даже высокому классу будет сложно долго поддерживать это состояние. Текущая сила Махира была примерно на уровне среднего класса, возможно, даже на пике. Это было очень близко к тому, что требовалось для разблокировки крушителя баланса. Священные механизмы связаны с судьбой носителя. Они питаются желанием носителя. Чем сильнее желание, тем сильнее становится священный механизм, пробормотал Махира, разглядывая перчатку на правой руке. Священный механизм обладает огромной силой, но когда он только просыпается, то проявляет лишь часть этой силы. Остальная часть должна быть раскрыта носителем. Священный механизм словно запечатан слоями, и ключ к снятию этих печатей – решимость хозяина. Когда решимость достигает определенного уровня, печать снимается, и священный механизм раскрывается в полную силу. В аниме Иссей Хёдоу, несмотря на то, что он был всего лишь низшим классом, смог на короткое время активировать крушитель баланса благодаря своему сильному желанию. То же самое произошло и с Юта Кибой, чья тоска по погибшим товарищам позволила ему добиться крушителя баланса. Хотя у меня нет такой безумной одержимости, как у Иссе, думаю, моя решимость стать сильнее не менее сильна, подумал Махира, не отрывая взгляда от усиливающего механизма. С этими словами он нырнул во внутренний мир усиливающего механизма. Это и есть внутреннее пространство усиливающего механизма. Опомнившись, Махира обнаружил, что его окружает белое пространство. Он понял, что попал во внутреннее пространство священного механизма. Первый шаг сделан. Он огляделся по сторонам и сквозь белое пространство заметил вдалеке огромную тень. Драйк. Махира подошел ближе, постепенно открывая полный облик тени. Это был красный дракон. Все его тело было покрыто багровой чешуей, которая переливалась металлическим блеском и излучала свирепую силу. Это была истинная форма красного императора драконов, Драйга. В этот момент красный дракон лежал на земле, большую часть его тела закрывали крылья, а глаза были плотно закрыты. «Я уже проделал такой долгий путь, а ты все еще предпочитаешь спать. Видимо, я не совсем желанный гость», – пробормотал Махира, подняв руку в сторону Драйга, «но не мешай мне». Как только ладонь Махира коснулась Драйга, фигура дракона мгновенно превратилась в бушующее пламя, которое хлынуло на Махира, словно приливная волна, и поглотило его целиком. Ощущение жара и удушья было непреодолимым и топило его. Он не знал, как долго это продолжалось. Вернувшись в свою комнату, Махира внезапно открыл глаза, задыхаясь, словно утопающий. «Я нашел ключ к разблокировке крушителя баланса».